Немец вяло сошел со ступенек и сел, обхватив руками ногу. Иван с затаенным любопытством осмотрел его помятую, засыпанную пылью фигуру с ефрейторским шевроном на разорванном до локтя рукаве. Тогда же он впервые увидел у него на боку кобуру. Это заинтересовало и насторожило Ивана. Появилась новая забота, что делать, когда враг ожил, да еще вдобавок ко всему с оружием. Немец тем временем правой ногой снял с левой сапог, подвернул штанину и носовым платком стал перевязывать колено. Колено было разбито, кровь сочилась из небольшой, но сильно кровоточащей раны, и вскоре платок стал в конец мокрый. При виде раны и крови Иван вспомнил о своем потертом перевязочном пакете, который он уже месяц на всякий случай носил в кармане. Можно было и не давать его, не так уж ему жалко было этого недобитого гитлеровца. Однако какое-то человеческое великодушие толкнуло его помочь раненому. Немец не ожидал помощи и заметно вздрогнул, когда в мусор возле его сапог шлепнулся небольшой сверток. Сперва он растерялся, но потом, видимо, понял, и глаза его сразу прояснились. Он пробормотал «Данке» и, улыбнувшись, поднял пакет. Лицо у него было уже не молодое, загорелый лоб густо изрезан морщинами, и над висками блестели залысины. На обветренных небритых щеках топорщилась светлая щетина. Иван внимательно смотрел на врага, не зная, как поступить дальше, и лишь инстинктивно чувствуя, что надо быть начеку. Немец закатал штанину повыше и стал осторожно забинтовывать колено. При этом он мерно покачивался, то и дело подставляя под пучок света щеку с широким косым рубцом возле уха давнишним следом осколка. Иван, увидев этот след, про себя улыбнулся. Такой же рубец носил он на левом боку, память о боях под Курском. Немец, в свою очередь, несколько озадаченно поглядывал на Ивана. Но долго рассматривать друг друга им не пришлось. Землю снова затрясли взрывы. Очевидно, пальнула «Катюша» или шестиствольный немецкий миномет. Иван вскинул голову и напряженно прислушался. Немец застыл с натянутым у ноги бинтом и тоже ждал, уставив взгляд в потолок. Но взрывы постепенно утихли, сыпались последние струйки песка из щелей, и снова стало спокойно и глухо. Один только лучик косой дымчатой ленточкой скупо сидился в подземелье. Эти звуки обеспокоили Ивана. Надо было что-то делать, как-то выбираться отсюда. И занесло же сюда этого немца. Но немец был беззащитен, подавлен и, кажется, изрядно пострадал при обвале. Иван держал в руках автомат, чувствуя себя уверенно и полагался на свою силу. К тому же он видел рядом не какого-нибудь гитлеровца первых дней войны, с блицкригом на роже, а пожилого, уже усталого и, очевидно, немало перестрадавшего человека. Хотя немец и молчал, нетрудно было предположить, что он чувствовал теперь, и только его солдатская форма не позволяла Волоке забывать, что перед ним враг. Поглядывая из-под лобья, боец закинул за плечо автомат и полез по завалу к полуразрушенному, потрескавшемуся потолку. Надо было искать выход. Щели в некоторых местах были довольно широкие, в них кое-как можно сунуть пальцы, но ухватиться не за что. Запрокинув голову, Иван долго разглядывал потолок, потом сильно надавил снизу на обломок, возле которого цедился луч света. Из щелей сразу посыпались песок, щебенка, морщись, Иван отвернул в сторону лицо и еще больше напрягся, чтобы как-нибудь расшатать плиту. Ни на минуту он не забывал о немце и, искоса поглядывая, следил за каждым его движением. Немец сначала с любопытством смотрел на Ивана, затем несколько неуверенно встал. Иван сразу оставил плиту и взялся за автомат. Но враг добродушно улыбнулся и хлопнул по кобуре. «Найн, найн!» — успокаивающе произнес он, махнув при этом рукой. Кажется, кобура у него действительно была пуста. Иван, однако, с недоверием медленно опустил автомат и выругался про себя. У него снова зашевелилась неподвластная ему